«Не нервничай, Генри», — безразлично проронил он. «Мы с тобой уже занимались этим». «Тогда все было иначе». «Иначе?» Данфорд внимательно посмотрел на нее. Ее слова болью отозвались в его сердце, заставив еще раз все вспомнить. «Иначе. Ведь теперь не надо притворяться, что она любит его. Стэнедж Парк принадлежит ей. Осталось только выпроводить его из имения». Молчание длилось почти минуту, после чего она, наконец, ответила. «Не знаю». Данфорд почувствовал фальшь в ее словах, и в нем закипела ярость. «Что ж, мне все равно», — почти прорычал он. «И пусть все будет иначе». Он сорвал с себя халат и забрался в кровать. Приподнявшись над ней на руках, он увидел, какими огромными стали ее глаза. «Я сделаю так, что ты захочешь меня», — прошептал он. «Я знаю, что смогу сделать это». Он лег на бок поверх одеяла, под которым она пряталась, и притянул ее к себе. Она почувствовала горячее дыхание за мгновение до того, как его губы коснулись ее. Он жаждал ответа, а она все пыталась найти объяснение его действия. Он вел себя так, будто на самом деле хотел ее. И все-таки она знала, что это не так. Чувства Данфорда были не так сильны, чтобы он смог отказаться от других женщин. Чего-то в ней не хватает. Но чего? Внезапно Генри выскользнула из его объятий, прикрыв рукой распухшие губы. Он насмешливо поднял бровь. «Я не умею целоваться», — вырвалось у нее. Он засмеялся. «Я научу тебя, Генри. Ты делаешь это вполне профессионально». И словно в доказательство он поцеловал ее еще раз глубоко и нежно. На этот раз ей не удалось остаться безразличной. Однако она еще не утратила способности мыслить трезво. Генри торопливо и с любопытством начала осматривать свое тело, пытаясь понять, чего же в ней не хватает для того, чтобы удержать его. Данфорд, казалось, не замечал, что происходит с ней. Расстегнув пуговицы ночной рубашки, он открыл ее тело прохладному ночному воздуху. Его губы, едва дотронувшись до плоского живота, поднимались все выше и выше, пока не коснулись ее груди. «О, Господи!» — вырвалось у Генри. «Не надо!» Данфорд поднял голову так, чтобы видеть ее лицо. «А сейчас что не так, Генри? Ты не можешь. Я не могу». «Ты можешь», — отрезал он. «Нет, она слишком...» Она посмотрела вниз, и вдруг от того, что она увидела, ей стало невыносимо больно. «Да она вовсе не так мала. Чего же еще, в конце концов, ему нужно, если даже такая красивая грудь недостаточно хороша для него?» Она повернула голову на бок, пытаясь объективно оценить ее форму. Данфорд с удивлением смотрел на нее. «Его жена?» Изо всех сил, вытягивая шею, смотрела на свою грудь так, будто впервые видела ее. «Что ты делаешь?» — изумленно спросил он. «Не знаю». Она взглянула на него, и он прочел в ее взгляде нерешительность и досаду. «Она какая-то не такая». Теряя терпение, он процедил. «О чем ты?» «Моя грудь». Если бы в этот момент она начала читать ему лекцию о разнице между иудаизмом и исламом, он удивился бы меньше. «Твоя грудь?» Его голос прозвучал несколько более сурово, чем ему хотелось бы. «Перестань, Генри, с этим у тебя все в порядке». «В порядке?» «В порядке. Этого ей мало. Она хотела, чтобы ее грудь была восхитительной, прекрасной, роскошной.